¿Aló? Сбербанк России, старший специалист Шахтин Станислав Андреевич, вам слышно меня? Да. Саулеш Зарлахановна, это вы? Да. Информирую о записи разговора, да, связались с вами по вашим кредитным обязательствам, да, у вас не оплачен потребительский кредит и кредитная карта. У вас в сумме общая просроченная задолженность 13 450 рублей. И что ранее уже связывались, да, по оплате с вами так и не договорились. Вы тоже не договорились. Отдел управления по работе с проблемной задолженностью, то есть в рамках работы управления, да, банк возможно направить выездную группу, да, по адресу регистрации. Да, приезжайте. Информирую, да, чтобы вы понимали. В связи с сложившейся ситуацией необходимо уточнить информацию, да, о вашем текущем финансовом положении, чтобы понимать, как в дальнейшем с вами взаимодействовать. Суточки. Вы на данный момент трудоустроены официально? У меня ничего не изменилось. Вы на данный момент работаете? Я сказала, что у меня ничего не изменилось. Место работы назовите ваше. Не изменилось. Я не собираюсь вам, звонящему с мобильного номера телефона, неизвестно кому, называть свои данные. То есть отказываетесь предоставить? Я сказала, что они не изменились. Ну а в чем сложность, почему озвучить не можете? Потому что звонить надо с официального номера телефона. Одну минуту. Вы отказываетесь диалог вести или вы уклоняетесь от ваших обязательств? Я уклоняюсь от предоставления неизвестному молодому человеку своих персональных данных. Ну, если вы сотрудник Сбербанка, у вас есть все мои данные, я вам говорю, что они актуальны. Ну, ничего не изменилось. Хорошо, то есть так зафиксируют, то есть отказываетесь предоставить информацию. В таком случае уже банк будет принимать решение, как в дальнейшем с вами взаимодействовать. Мне плевать, не нужно передо мной отчитываться. Согласно статье, никто и не отчитывает. Ну а зачем вам мне все это говорить? 37 Гражданского кодекса об исполнении кредитных обязательств, то есть оплата должна поступать согласно условиям кредитного договора. Там такого договора. Нет в 307 статье. Требования банка вопрос оплаты решить сегодня-завтра. У меня нет никаких вопросов. 12 ноября. Сегодня-завтра вопрос оплаты будет решен гарантированно? Нет, конечно. Отказываетесь оплачивать? Да. Отказывать. Хорошо, разговор у нас записан. Так как, да, по телефону банку не удается с вами договориться на оплату, возможно, да, выездная группа будет направлена по адресу регистрации. Если при личной встрече не удается договориться, то банк уже имеет полное право дело передать тогда в коллекторское агентство на дальнейшее взыскание. Хорошо. Гражданского кодекса. Поэтому, да, работу коллекторского агентства банк уже не контролирует. Контролируйте, это ваши карманные коллекторы АБК. Ну что вы несете за херню? Коллекторское агентство... Вы коллекторским агентством пугаете, как бабайкой какой-то. Это ваши карманные коллекторы, с другими вы не работаете. Да вы можете воспринимать это как... Или вы думаете, вы мне тут сказали про... Коллекторское агентство, я такая обкакалась и заплатила, да? Но не... так это не работает. Нет, вы можете воспринимать это как хотите. Мне важно, чтобы вы понимали, я доношу информацию. Мне плевать. Поэтому по платежам мы с вами не договорились. Мне реально плевать вообще, что вы там говорите. Фиксирую отказ с платежей. Все, в дупло давай. То есть пока. Я вас проинформировал. Адрес регистрации у вас не поменялся? Ты дебил, что ли, там сидишь? Говорю, персональные данные не изменились. Я так понимаю, к диалогу не готов. Ну, в таком случае, если по телефону вы не идете на контакт... Ну, все, давай уже своих выездников присылай. Поэтому, да, банки... Ты уже пятый раз это повторяешь. Решение, да. Ты не понял, что меня это никак не трогает? Пусть приезжают. Будет кому в рожу плюнуть. Да, если пусть приезжают. Группе, да, уже шестой раз ты это говоришь. Ты там нервничаешь или что? Нет, я с вами... Ну а хера ты одно и то же по пять раз повторяешь? А что вы так реагируете? Негативно? Да потому что ты дебил. Я деградировать начинаю от разговора с тобой. Так, в отличие от тебя, я с первого раза это все услышала. Ты как взыскатель не состоялся. Все, давай. Пожелай мне хорошего дня и в дупло свое. Да, хорошего вам дня. Да, нахер. С магнитиком вернешься. Алло. Алло, здравствуйте. Почта банка, отдел взыскания. Меня зовут Алимова Мадина Уразаловна. Елена Васильевна. Слушаю вас. Звоню по договору, кредитная карта у вас на просрочке 22 дня, необходимо 1500 рублей внести. Требование банка до 16 числа. Вопрос решить. Оплата состоит? Нет. Почему? Не хочу вам платить. Как понять, не хочу? А кто вам такое право дал, что вы не хотите? А вас что, в Гугле забанили? Вы не можете посмотреть, что значит не хочу? Вам кто такое право дал, Елена Васильевна? Я сама себе дала такое право. А по какой причине вы себе такое право дали? Вы, значит, взяли деньги с карты, потратили их. Да. А теперь не хотите возвращать? Не хочу. Ну, так а банк же в любом случае деньги с вас. Ну, удачи вам. Только вы настроены на диалог или вам перезвонить повторно? А если вас не устраивают мои ответы, и поэтому вы считаете, что я не готова к диалогу, это не конструктивный диалог, да? Нет, это не конструктивный диалог. А, потому что в вашем понимании я должна с вами соглашаться, биться в истерике, блеять как овца, а вы осуществили действия по возврату. Как кто? Вы работаете в почтобанке? Нет. Уже, слава богу. А где сейчас работаете? Ничего не изменилось. Ну как, я только что вам говорю, вы работаете в почтобанке, вы говорите, ничего не изменилось. Ну, значит, вы у вас нет актуальной информации, да? Есть, я у вас уточняю информацию, чтобы вы озвучили. Но она не изменилась. Я всю актуальную информацию предоставила уже сотрудникам. Вы же понимаете, банк не составит найти труда, где проживаете, номера ваши. А я нигде и не скрываюсь. Я все это предоставила в банк. По какой причине вы не хотите оплачивать? Должна быть причина, Елена? Да, есть причина. Я забила хер на ваш банк. У нас разговор записывается. У меня тоже записывается. И что? Понятно. Ну, давайте вы научитесь разговаривать. Мне вам дать нечего. Мы вам еще раз перейдем. Не актуально в деловом разговоре употреблять слово «давайте». Вы только что с первой работы пришли, да? Что, простите, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. «Давайте» — это не деловой разговор. А вы по деловому сейчас общаетесь? Я не на работе нахожусь. И сама могу выбирать манеру общения. Елена Васильевна, у нас так же. А, у вас так же? Ну, понятно. Если я употребляю это слово, значит, его можно употреблять, Елена Васильевна. Понятно. Потому что разговоры у нас записываются. Ага. Ну все, давайте тогда. Настроечный диалог мы... Ой, я сейчас как сяду, как начну настраиваться. Может быть, какую-то специальную литературу почитать нужно? Не порекомендуете? Вам бы не помешало почитать. Ну, может, порекомендуете? Ну, вы самостоятельно ищите. Хорошо, все. Ничего не собираюсь. Тогда давайте. Давайте. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Антон Владимирович, Каликин зовут, компания «Конго», ведется запись разговора. Мария Вячеславовна Рутовы. Да? Как ваша фамилия? Антон Владимирович Каликин, я же представился вам. Не слышно было. Мария Вячеславовна, звонок вам поступил в отношении обязательств неисполненных. Находитесь на просрочке. Условия договора не исполняются длительное время. Сумма долга 23750 рублей. Я еще не просрочка. 113 дней вы на просрочке. Я нахожусь. Вы обязаны оплатить вашу задолженность. По какой причине вы этого не делаете? Не хочу вам платить. Так вы оплатите в любом случае, независимо от вашего желания. Проверить. Не собираюсь вас разубеждать. Для чего разубеждать? Я уверен в том, что вы оплатите все в полном объеме. А я уверена, что я не оплачу. Просто если вы этого не сделаете, то дело может дойти до суда, до исполнительного производства. Или в коллекторскую организацию. Удачи в суде вам. Вправе передать ваш долг. Вы заплатите все, Мария Вячеславовна. Ага. Так что в ваших интересах действительно сделать это самостоятельно, не дотягивает. Не надо. В общем, Мария Вячеславовна, вы сколько угодно можете вот так пытаться отказываться от оплаты. Я не пытаюсь, я отказываюсь. Все. Почему я пытаюсь? Переубеждать вас, вы не имеете права отказываться. Есть, да, мне плевать. Есть 53-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы о статьях Гражданского кодекса знаете исключительно из своего скрипта. В любом случае, на 113-м дне просрочки никто с вами уже никто не будет вас уже упрашивать оплатить. То есть вы... Тогда цель вашего звонка... Вы прямо сейчас... Я по вам характеристику после нашего с вами разговора оставлю, Мария Вячеславовна. А, тогда зачем вам позвонили, чтобы данный вопрос урегулировать? Вы, Мария Вячеславовна, вместо конструктивного диалога... Прекратите меня перебивать. Нет, я буду вас перебивать. Вместо конструктивного диалога, Мария Вячеславовна, вместо конструктивного диалога вы отказываетесь от оплаты. Конечно, конечно. А вы думали, я буду слезы лить, в истерике биться и просить, пожалуйста, не делайте ничего. Решение по вашему я договору. Все заплачу, да? Так вас учили, да, на вы клинике? Обязаны оплатить, Мария Вячеславовна, и оплатите в любом случае. Спорьте это вам с вами. На вашей требованной компании сегодня, 17 ноября, 23750 рублей необходимо оплатить. Плевать. На этом разговор наш с вами окончен. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Банфинанс» специалист «Вивикодио» за это Владимира. Он ведет запись разговора. Мария Вячеславовна, это вы? Да, как вас зовут? Елизавета Владимировна. Ага. Займ экспресс у вас 9150 рублей. Трехдневный срок, вам необходимо внести оплату. Долг совместности? Не ваше дело. А чье? Мое. Ваше дело, идите носите. Я разберусь без ваших сопливых советов. Ну, смотрю, 52 дня не могли разобраться. Ну, куда вы можете смотреть по телефону? Советую, без чего остального. Громче скажите, не слышу. Уши помойте. И гарнитуру попросите новую. На вашей работе не должно быть проблем со слухом. Вам телефон может новый? У меня прекрасный телефон, вам надо уши новые. Или что, вы 87 год рождения решили, что мог блеснуть по телефону, да? Да перед кем тут блистать-то? Твои советы? Не, твои не привыкла советы, метать бисер перед свиньями. Советы, а вы чем микрофон в горло засунули? Все твои советы примите себе, а то вы плохо слышите. Вытащить? Это вы плохо слышите, я прекрасно слышу. Воткнула, блин, микрофон по самой гланды. У тебя привычка, да? Сувать в рот посторонние предметы. А у тебя рот рабочий. Как я могу совет к себе применить, дура? Это не совет, это настоятельная рекомендация. Заработок себе. Заработок. Какой заработок? Картавая. Который мне только что 2 минуты говорите. Картавыш. Я из себя не выходила. Себя придете, давай, пока. Вышли. Конь. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Это ООКФ. Меня зовут Крюкова Екатерина. Ты там дальше будет остановка справа. На место. Я звоню по поручению ООО МФК «Займ онлайн» по ИПС. Павел Андреевич знаком? Знаком. Да. А кем он вам приходится? Не ваше дело. Ну как? Спасибо. Вот как я могу к вам обращаться? Моя госпожа. Моя госпожа. Хорошо. Отлично. А номер телефона у вас свой есть? Да. Можете уточнить? Нет. Почему? Госпожа против. Угу. Адрес можете продиктовать? Не изменился. Наверное. Здрасте. Улицу просто можете назвать? Нет. Почему? Не хочу. Ну, смотрите, от того, что вы не отвечаете на вопросы, звонки не прекратятся. А я что, сказала, что я против звонков? А, ну хорошо. Место работы, знаете его? Да. Скажите? Нет. Почему? Потому что. Ну, какая-нибудь конкретная, объективная причина у вас есть, почему вы не говорите? Да, не хочу. Не хотите? Ну, вот смотрите, вам звонили 5 октября, то есть позавчера. Вот так же не идете на контакт. А почему я должна идти с вами на контакт? Информацию не предоставляете. Ну, вам что, нравятся эти звонки? Я думаю, да, что Павел Андреевич, кем-то вам приходится. Они меня никак не раздражают. Никак не раздражают. Хорошо, да. Тогда у нас будет к вам просьба. Передайте мне информацию о том, что мы звонили. Нет, не передам. Необходимо с вами связаться в срочном порядке. Почему? Я не передаст. Почему не передадите? Потому что я не передаст. Оказываете сотрудничать? Конечно. Угу. Хорошо, ну тогда ждайте последующих звонков. Не буду я ничего ждать. До свидания. Пока. Алло, прослушайте сообщение оператора. Имеется важная информация от кредитора. Алло, здравствуйте. Здрасте. Цепилма Туменовна. Цепилма. Что еще раз? Цепилма, а не Цепилма. Ну, это вы. Это я, да, вы кто? Компания «Мбай Финанс», специалист из Алфреда Сергеевича, идет запись разговора. Звоним вам по поводу вашей задолженности в компании «Монеда». Сумма задолженности 9027 рублей. Требование кредитора оплатить данную сумму сегодня. Оплата поступит? Не собираюсь с вами это обсуждать. Какой причине вы не собираетесь со мной это обсуждать? Голову включите и подумайте. Ну, я хочу услышать. Не получается, да? Ну, как получится, как поймете, расскажете. Ну, я не собираюсь вам ничего рассказывать. Ну, тогда лесом идем, лесом. Я представляю вашего кредитора и выдвигаю его требования. А, выдвигает. Куда вы его выдвигаете? Вперед, что ли? Да. Понятно. Очередной имбецил. Опять в дурке дверь забыли закрыть. Вы как вышли-то вообще? Видимо, да. Ну, я так и поняла. Ой, вы на радость.